Джон, с тобой все в порядке?» Он посмотрел на нее круглыми от страха глазами и храбро кивнул. Он был связан, а во рту у него был кляп. Кестон помедлил на пороге кареты, чтобы дать указание кучеру. «Трогай, парень!» — крикнул он. «Ты получишь еще пару монет, если быстро довезешь нас до места». В ночи зловеще щелкнул хлыст, и лошади рванули вперед. «У нас на козлах азартный парень», — с удовлетворением заметил Кестон, плюхнувшись на сиденье напротив Мэдалин. Он задрал полу своего плаща и проворно сунул кинжал в ножны, пристегнутые к ноге. Потом выпрямился, достал из кармана пистолет и направил его на Мэдалин. «На такой скорости мы быстро доедем». «Будь у вас хоть капля благоразумия, вы бы отпустили нас с коротышкой Джоном и попытались удрать из страны, пока Хант вас не нашел», — жаром сказала Мэдалин. «Если вы хоть пальцем тронете кого-то из нас, вам не сдобровать». Мужчина, сидевший рядом с ней, беспокойно заерзал на диванчике. «Она права. Этот негодяй не даст нам спуску. Кто бы мог подумать, что через столько лет...» «Замолчи, Флат!» — крикнул Кестон. Мэдалин резко обернулась и посмотрела на сидевшего рядом здоровяка. «Так вы, Флат?» «К вашим услугам, мэм!» Зубы Флада блеснули в зверином оскале. «Хотя, если подумать, то это вы будете скоро к моим услугам». Она опять обернулась к Кестону. «Флат был вашим информатором». Кестон пожал плечами. «Одним из них. И только в последние дни. Большую часть сведений я добывал в пивных и выуживал по крохам из записок своего сводного брата». Она с отвращением посмотрела на Флада. «Значит, вы согласились ему прислуживать? А вам не кажется, что это несколько рискованный шаг с вашей стороны?» «Я не прислуживаю ему», — громко заявил Флат. «Мы равноправные партнеры». Кестон улыбнулся. «Флат оказал мне большую помощь. Я обещал хорошо его наградить, а у него сейчас, благодаря Ханту, серьезные денежные затруднения. К утру я получу не только деньги», — Флат посмотрел на Мэдалин, плотоядно осклабившись. «Ты являешься частью моей награды». «Что ты несешь?» — резко спросила она. «Кестон согласился отдать тебя мне, когда все закончится», — сказал Флат. «Я хочу поквитаться с Хантом за то, что он мне сделал, и хорошо попользоваться тобой». «Так же, как попользовался его актрисой». «Как странно», — обронила Мэдалин. «А Хант всегда считал вас самым умным из трех его врагов. Видимо, он ошибался». Первое мгновение ей показалось, что до Флада не дошло ее оскорбление. Но потом его лицо исказилось злобой. Он поднял руку и наотмашь хлестнул ее по щеке. Голова Мэдалин дернулась в сторону. Она втянула ртом воздух. «Посмотрим, какой ты станешь разговорчивой после того, как я с тобой позабавлюсь. А может, ты прыгнешь со скалы, как его прежняя возлюбленная? Вот было бы весело». «Ну, хватит», — осадил его Кестон. «У нас нет времени на пустую болтовню. Открой ее сумочку. Там должна быть книга. Тоненькая брошюра в красном кожаном переплете». Флат вырвал из рук Мэдалин большой редикюль Бернис и резко его открыл. Порывшись в сумке, он извлек на свет небольшой тряпичный сверток. «И все-таки я не понимаю, зачем вы так напрягались ради какой-то паршивой книжки?» — пробормотал Флат. «А вот это уже не твое дело», — бросил Кестон. «Разверни книгу и дай ее мне. Я хочу убедиться, что меня не надули». Мэдалин услышала треск разрываемой материи. «Вот ваша чертова книга». Флат протянул брошюру Кестону, потом опять запустил руку в сумку и достал еще один предмет. «Ага, а что у нас здесь?» Мэдалин взглянула на маленький пузырек в его руке. «Это тетина микстура. Она принимает ее в качестве успокоительного средства. У нее очень слабые нервы». Флат отвинтил крышку и с большим интересом понюхал горлышко склянки. «Готов поспорить, что это отборный коньяк из запасов Ханта». Он опрокинул пузырек себе в рот и одним глотком выпил его содержимое.